Часть первая. Как я бросила пить. Соблазны повсюду. Прихожу на рок-концерт. Точнее, один рок-музыкант выпускает альбом и пригласил в бар бесплатно его поддержать. Приезжаю на тачке. Специально, чтобы не пить. Знаете, такой прием, который никогда не срабатывает. Однако уверенности хоть отбавляй. Было очень людно, столы все заняты. Я направилась к барной стойке. Среди красивых женщин и молодых кокоток я чувствовала себя, мягко говоря, оторви и выбрось со своими параметрами и в кожаной косухе, так как верхняя одежда на посетителях отсутствовала. Но я же ненадолго. Так, на пару песен. Заказала себе мохито без алкоголя, хотя и поглядывала на виски с колой у сидящей рядом рыжеволосой бестии в зеленом. Да и к мохито я отношусь как-то никак, знаете. Мне повезло сесть на брутальный барный стул, и я стала наблюдать ребят на сцене, которые истошно исполняли панк-рок в стиле Киша. Горшенев-старший оценил бы их разогрев, был бы жив, но в глубоком пьяном угаре. Сам клуб отличался особенной рок-атмосферой. Портреты именитых легенд разных времен, их автографы, фото. Одна из стен полностью была посвящена русскому року. Практически все творцы этого жанра стояли в ряд во весь рост, гордо держа инструменты и смотря в зал. Молодой и до жути красивый Бутусов смотрел мне прямо в душу. Я на минуту зависла. Ребята на сцене пели недолго, минут так 20. К тому времени мой бокал был пуст. Бармен подал новый, с чем-то черным внутри. «Я не заказывала». «Это вам от мужчины», — ответил бармен. «Какого мужчины?» «Просили не говорить». Парень улыбался. «Очаровательный, нечего сказать. Молодой». «Думаю, студент, подрабатывающий и совершенно прекрасно владеющий коммуникацией». «Спасибо, но я не буду это пить». «Повторите мохито, пожалуйста», произнесла слегка раздражительно и четко. «Без проблем». И он ненадолго исчез из поля зрения. Мне, безусловно, было очень приятно, но в то же время жутковато в этой обстановке принимать такой комплимент с сомнительным содержимым. На сцену вышел сам виновник торжества и начал играть в стиле Alter Bridge композицию Blackbird. Это не могло не радовать. Тем более, что мужской тенор меня буквально выворачивает наизнанку от удовольствия. Всегда. Я с блаженной улыбкой на лице потягиваю зелень в стакане, получаю свою порцию кайфа. Но, к сожалению, недолго. Ко мне подходит молодой мужчина на вид лет 30. Прислонившись к отполированной деревянной поверхности барной стойки, стал задавать мне те самые дурацкие вопросы из разряда «Как зовут? С кем я?» и начал активно вести беседу про музыкантов на сцене, не давая абсолютно никакой возможности расслабиться после напряженной рабочей недели. К моему или его счастью, ко мне подбегает моя коллега с работы и кричит, что надо выпить. Выпить! Ну, во-первых, я никак не ожидала ее там встретить. Место не особо популярное, музыка и бар специфичные. Во-вторых, в ту же секунду, не дожидаясь никаких более знаков свыше, я понимаю, что пора. Такую встречу грех не обмыть. Не глядя на парня, который мне все еще что-то нудно рассказывал, я с уверенностью, присущей только биг-боссам, выдала бармену. «Два виски с колой со льдом». «Вместе с этим?» Все еще надеясь, спросил он. «Я не буду это пить, я же вам сказала». «Я понял, но пока оставлю его здесь». Настойчивый. Мы с коллегой почти залпом глушим по стакану. Она сумбурно рассказывает, что ей с мужем надо ехать за кем-то на вокзал, однако ее это не останавливает бухать, как отставному офицеру. И мы выпиваем по второму роксу, не глядя. Понемногу начинает приходить понимание, что меня уже несет куда-то в облака. Но я беру еще стакан. Третий? Не мой. Я его не заказывала. Просто взяла, не подумав. Расслабилась. Парень исчез, наверняка подумав, что я алкаш. Коллега до сих пор висит у меня на ушах и вещает все подробности своей жизни. Я, абстрагируясь от говорливой приятельницы и попивая вискарь, смотрю на Бога на сцене. После первого же глотка почувствовала совершенно другой вкус и резкую боль в голове. Повернувшись к стойке, я услышала от улыбающегося во всю ширь своего лица бармена: «А говорили, не будете пить». Это был презент от незнакомца.